Лист дела 24. Вы никогда не видели, как заряжают на свету фотопленку в кассету? Делается это так. Берут пиджак, полы складывают кульком, через рукава просовывают вовнутрь руки, держа в правой пакетик с пленкой, а в левой кассету, крышка которой зажата между мизинцем и безымянным пальцем. Потом катушку достают из пакетика, снимают сначала черную защитную бумагу, затем серебряную фольгу. После этого катушку вставляют в кассету так, чтобы конец пленки попал в боковую прорезь кассеты. Потом правой рукой берут из левой крышечку, закрывают кассету и продергивают кончик пленки наружу. И делается это на ощупь. Все. Кассету можно доставать на свет, вставлять в аппарат и снимать в свое удовольствие. Когда из Министерства торговли пришло официальное письмо насчет расчески, я почувствовал, что пленка продернута. Можно доставать на свет. Срочно авиапочтой в следственный отдел. На ваш телеграфный запрос от 5 сентября. Министерство торговли СССР, ассортиментный отдел, 6 сентября. Исходный номер 321/АО. Ассортиментным отделом МТ СССР изучено изображение товарного знака ТПК, полученное по фототелеграфу. Сообщаем, что фабрика-изготовитель расчески с указанным клеймом в наших документах не зарегистрирована. Это не исключает, однако, что фабрика может быть зарегистрирована в Министерстве торговли одной из республик, если она относится к числу предприятий местной промышленности. Для сведения сообщаем неофициальное мнение одного из опытных товароведов отдела. Интересующее вас клеймо может принадлежать Тамбовскому либо Таллинскому промкомбинатам, имеющим в своем ассортименте ширпотреба подобные расчески.